Глава 22. Оса. Я шла по улице и любовалась ночной столицей вновь обретенным обычным зрением. Это было интересно и необычно. Яркие огни витрин и фонарей радовали глаз, а на улицах, несмотря на поздний час, время от времени встречались то парочки, то подвыпившие компании, то спешно возвращающиеся домой под задержавшиеся на работе служащие. Этим столица очень сильно отличалась от провинции. В поселке возле школы, например, в такое время на улицах было уже совсем темно и безлюдно. Первые годы обучения мы с ребятами иногда втихушку сбегали после отбоя, чтобы побродить по окрестностям в поисках впечатлений, так что о том, что происходило на улицах соседнего со школой поселка, я знала из собственного опыта. Беспризорный мальчишка в потрепанной одежде внимания не привлекал, и то, как он глазеет по сторонам, разглядывая столичные улицы, вполне можно было списать на то, что мальчишка прибыл из провинции и теперь восхищается цивилизацией. Впрочем, от истины это было недалеко. Проходя мимо таверны, завлекающей как яркой вывеской, так и вкусными запахами, исходящими из открытых ярко освещенных окон, я даже подумала, а не заглянуть ли, чтобы, наконец, плотно поесть. А то в последнее время приходилось изображать из себя постящуюся монашку и питаться весьма скудно. Очень соскучилась по аппетитному, хорошо поджаренному стейку, да с отварной молодой картошечкой, зеленым лучком. Короче, хотелось простой, но сытной пищи. Я уже двинула в сторону дверей в таверну, когда вдруг услышала странный шум, доносящийся с ее заднего двора. Я подошла к углу здания, не решаясь повернуть за угол и пройти во двор. Переключившись на внутреннее зрение, я обомлела. В плохо освещенном хозяйственном дворе на земле лежали трое. Причем двое из них явно уже были мертвы, а третий был мне весьма знаком. Княжич Инвар, похоже, был ранен и лежал на земле, придерживая кровоточащий бок. Я кинулась во двор. Инвар выглядел не как княжич, а как обычный трудяга. С копной светлых волос и густой бородой чуть рыжеватого оттенка, видавшей виды темной простой рубахи и коричневой кожаной жилетки, на которой уже расплылось огромное кровавое пятно, он был совершенно не похож сам на себя, и я бы ни за что его не узнала, если бы смотрела только глазами. — Что случилось, дяденька? — крикнула я, подбегая к Инвару. — Пацан, помоги! — прохрипел княжич. — Дяденька, сейчас! — крикнула я и попыталась подтянуть Инвара ближе к освещенному фонарем месту. Княжич застонал от боли. Сдвинуть его мне просто не хватало сил и комплекции. Я чуть не плакала, потому что понимала, что ничем не могу помочь и куда бежать за помощью даже не представляла. В таверну? А что, если нападающие были не одни, и в таверне их ждут приятели? Позову, а они придут и просто добьют княжича, а заодно и меня, как свидетеля. «Парень!» — обратился ко мне тем временем Инвар хриплым слабым голосом, снимая с пальца перстень. «Возьми это и беги по адресу. Сиреневый бульвар, 18. Это недалеко. Там живет граф Пинский. Расскажи ему, он поможет. И не думай, что сможешь продать перстень. Он родовой, тебя махом вычислят. А вот если позовешь графа, он отблагодарит хорошей монетой». Пытаться доказывать княжичу, что я не воришка, я не стала. Только время терять. Схватила перстень и понеслась. На улице подбежала к первому же попавшемуся на пути извозчику, запрыгнула в пролетку и назвала адрес. Во-первых, так быстрее. Во-вторых, я практически не знала города, и спросить, где что находится, в это время было не у кого. Извозчик окинул меня презрительным взглядом и не подумал двинуться с места. «У тебя деньги-то есть?» — скептически спросил он. «Ну да, судя по внешнему виду, денег у меня не было». Я достала из глубокого кармана какую-то мелочь и сунула ее извозчику. «Тут двойная плата! Езжай как можно быстрее!» — рявкнула я. Извозчик не стал спорить и рванул с места. Минут через 7 мы уже подъехали к богатому дому, в районе явно для зажиточных горожан. Ворота, конечно, были закрыты, но окна двухэтажного дома вдали светились. Это вселяло надежду, что хозяева дома. Я велела извозчику ждать тут, пообещав за это тройную плату, и пошла к воротам. Звонить или стучать я не стала, чтобы не терять время. Перемахнула через забор, аккуратно обойдя несколько магических ловушек по пути, и, подбежав к дому, громко забарабанила в дверь кулаками и ногами. Через пару минут грохота дверь приоткрылась. На меня удивленно смотрел пожилой мужчина, явно дворецкий. «Чего надо?» – грубо спросил он. «Мы не подаем, тем более по ночам». И попытался закрыть дверь. Только я успела сунуть ногу в проем двери, и, хотя ее довольно больно прижали, закрыть дверь дворецкий не смог. «Я от хозяина этого перстня», — сунула я ему под нос свой пропуск. «У него серьезные проблемы. Нужна помощь графа Пинского. Срочно!» Подслеповато прищурившись, дворецкий взял перстень, изучил его и впустил меня в дом. «Жди тут и только попробуй что-нибудь спереть», — грозно предупредил он. И зашаркал куда-то вглубь темного коридора. Я присела на стоящий у двери пуфик и попыталась привести в порядок нервы и мысли. В школе нас учили владеть собой, и обычно в стрессовых ситуациях я была достаточно невозмутима. Но эта беда с княжичем почему-то очень сильно взволновала и напугала меня. Вскоре из коридора, куда ушел дворецкий, послышались быстрые шаги, и я увидела графа Пинского, натягивающего сюртук прямо на ходу. «Что с ним?» – тревожно спросил он. «Ранен, истекает кровью», – также коротко ответила я. «Где?» «Минут 7 в карете». «Тихон!» – обратился граф к невесте откуда взявшемуся дворецкому. «Карету! Срочно!» «У ворот извозчик ждет», – сказала я. «Это может быть быстрее, чем готовить карету». «Хорошо, идем», – ответил граф, и мы почти бегом направились к воротам. Запрыгнув в пролетку, граф назвал извозчику какой-то адрес и велел ехать как можно быстрее. У небольшого одноэтажного дома мы остановились. Граф велел его ждать, сам вышел и постучал в дверь. Что-то сказал открывшей ему женщине, и через несколько минут из дома выскочил маленький кругленький мужчина средних лет с чемоданчиком. «Лекарь», — поняла я. Граф с лекарем залезли в пролетку, и мы поехали к уже знакомому мне месту, где я, собственно, и наняла извозчика. На месте, где я оставила княжича, почти ничего не изменилось. Разве что Инвар уже не шевелился и, похоже, был без сознания. Лекарь тут же кинулся к раненому и начал его сканировать взглядом. «Маг», — поняла я. После этого целитель открыл чемоданчик и начал доставать все необходимое для обработки ран. «Ранен пульсаром», — сообщил он графу. «Потерял много крови и теперь без сознания, но мы приехали вовремя, спасем». Я обессиленно села на какой-то перевернутый вверх дном ящик и с облегчением выдохнула. Пока целитель останавливал кровотечение, обрабатывал и зашивал рану, граф Пинский подошел ко мне. «Тебя как зовут, малец?» – спросил он. «Санек», – ответила я. «Почему-то это имя у меня в душе отзывалось чем-то родным и знакомым. Видимо, так звали кого-то из близких мне людей там, в прошлой жизни». «Спасибо, Санек», – сказал граф, и протянул мне только что вынутую из кармана пачку купюр. «Это тебе за помощь». Я посмотрела на деньги. Сумма была впечатляющая. Даже для меня, как вполне успешного телохранителя. А для мальчишки-беспризорника это были вообще заоблачные деньги. Отказываться не стала. Было бы слишком подозрительно. Сунула деньги в карман и на подгибающихся ногах покинула двор таверны. Во дворец возвращалась уже знакомым путем. Дырка в заборе, схрон с одеждой под ивой. Переоделась. Платье, конечно, весьма измятое, но плащ, к счастью, из немнущегося материала, так что плотно накрылась им, натянула на глаза уже привычную повязку, а дудочка превратилась обратно в трость. Ну да, слепой монашке приспичило посреди ночи прогуляться по парку. Одежду мальчишки спрятала обратно под корни ивы. Лучше такое не держать в своей комнате. Мало ли кому вздумается сунуть нос в мои вещи. Могут возникнуть вопросы. Мне повезло. По дороге никто не встретился, и я благополучно вернулась к себе. Инесса все еще была на приеме, так что, приняв душ, я с облегчением рухнула на кровать. Господи, какое счастье, наконец, оказаться в постели! Но сон не шел. Стоило закрыть глаза и попытаться уснуть, как в голове возникал образ княжича в окровавленной жилетке, лежащего на земле с этой дурацкой нелепой бородой, но с такими знакомыми и невероятно притягательными серыми глазами. За приоткрытой дверью послышался шум и восторженный голос Инессы. Клиентка вернулась с приема, и теперь эстафетная палочка от телохранителей перешла ко мне. «Ладно, мне не привыкать спать в полглаза». Я вздохнула и задремала, чутко отслеживая сквозь сон все, что происходит в соседней спальне.